чего делать не нужно. Сначала стоит оговорить, чего делать нельзя, но так хочется, когда вы находитесь в состоянии выгорания. Пока вы будете выполнять рекомендации далее, придерживайтесь этих ограничений. Нельзя работать еще больше и делать все через усилия. Наша задача сейчас – найти оптимальный баланс. Пока вы ходите из состояния выгорания, старайтесь делать только самое необходимое. Ваши ресурсы в данный момент ограничены. Примите это, поберегите себя и относитесь к себе бережно. Не следует увольняться и менять профессию. Пока вы не справились с выгоранием, вы не сможете объективно оценить ситуацию и понять, на самом ли деле вам не подходит эта работа или профессия. Тем более в таком состоянии найти работу или овладеть новой профессией будет еще труднее. Не уходите просто в отпуск. Это не поможет. Отдых нужен, но правильный. Как провести его полезно, будем говорить дальше. Не закрывайтесь в себе от мира. Наоборот, старайтесь больше общаться с коллегами, руководством, родственниками, друзьями. Только наблюдайте за собой. Не будьте токсичны, начинайте с малого. Позитивное живое общение хорошо помогает выйти из этого состояния. И главное, не снимайте стресс с помощью алкоголя, сигарет, энергетиков и большого количества кофе. Эти методы никогда не помогают, а делают только хуже. Еще один важный момент. Приведенные в этой главе способы избавления и профилактики выгорания подходят людям, которые определили у себя усталость, переутомление или начальные стадии синдрома. Но если вы ощущаете сильное истощение энергии и эмоций, переходите сразу к пошаговой программе избавления от выгорания, описанной в четвертой части книги. После этого возвращайтесь к этому разделу.